Глава 13. Женская логика подсказывала Светке, что из зимы в лето попасть лучше, нежели наоборот. Здравый смысл кричал, что произошедшее с ней не может быть явью. Увлечение фантастикой указало на встроенный в туалетное зеркало телепорт. Любовь к ролевым играм помогла опознать в парнях, радостно тащивших ее вглубь леса, светлых эльфов. Девичья наивность надеялась на то, что ничего плохого с ней не случится. Однако таким обращением оставалась недовольна гордость, которая призывала вырываться, визжать, царапаться и кусаться. Но победило всех любопытство, решившее сопротивляться только для проформы, дабы узнать, чем все это закончится. Занзир. Несколько воинов принесли трепыхающуюся и гневно выкрикивающую фразу на непонятном языке, надеюсь, не заклинание, Цветаниэль. «Слава Эви! Сиротка жива!» Однако бедняжка, похоже, тронулась рассудком, никого не узнавала, всему удивлялась, не могла объяснить, как попала в это место, да и вообще изъяснялась примитивными предложениями, постоянно путая и коверкая слова. Оно и понятно. Серая эльфийка отсекла ей кончики ушей. Такой позор для дитя леса хуже смерти. Тут уж любой эльф с ума сойдет. Архимагу это не понравится. Светка. Перечитав уйму книг про попаданцев в другие миры, я часто представляла себя на месте главных героев и ловила себя на мысли, что на их месте вела бы себя совсем иначе. Теперь мне такой шанс представился. То, что ребята, обнаружившие меня, являются настоящими эльфами, а не ряженными ролевиками, определило сразу. По доспехам, сделанным не из колпаков автомобильных колес, по оружию, явно вышедшему из-под кузнечного молота, а не созданного с помощью ножовки по металлу и напильника, по тем же ушам, которым мое тесто даже в подметке не годится. По красивым лицам. Фотомодели лучших модных журналов блекли на фоне любого из этих парней, а не опухшим от пива рожам. По манере двигаться поражало сочетание безумной скорости перемещения и грации. Ну и, конечно, по языку. Любой толкиенист, отыгравший хотя бы раз, в моем случае это двухзначное число эльфа, несколько десятков слов из словаря старшей расы обязан знать. Мои же попутчики, куда-то же мы пойдем, свободно на нем разговаривали. Но я быстро учусь. Поэтому по прошествии нескольких часов наблюдений и ковыряния в памяти уже более-менее связно смогла объясняться. Как оказалось, меня принимают за потерянную в пещере дракона эльфийку, которую уже и не надеялись увидеть живой. Бедняжка, скорее всего, пошла на корм. Но я не стала отнекиваться и разочаровывать обрадованных земляков. Побуду пока ей, ведь еще неизвестно, как отнесутся эльфы к правде. К тому же Цветаниэль, так меня называют ушастые, даже похоже на мое Светаниэль, ставшее среди знакомых вторым именем, почти таким же, как для брата Ватар. Плохое владение эльфийским списали на мое сумасшествие и частичную потерю памяти в результате не столько физической, сколько психологической травмы. Не знала, что дети леса настолько трепетно относятся к своим заостренным растопыркам. Оказывается, суперклей так разъел мне органы слуха, что у непосвященных создалось впечатление, будто бы кончики ушей мне отсекли мечом. Неужели зрелище настолько кровавое, что даже опытные воины приняли мои повреждения за резанные раны? Оказывается, китайцы и качественную продукцию выпускают, имею в виду клей. А меня все раздирали сомнения при покупке тюбика с иероглифами. Боялась, что тесто в неподходящий момент отпадет. Все равно, пока не разглядели, решила перестраховаться и спрятала уши за распущенными волосами. Земляки такой жест поняли и сочувственно повздыхали. Я, в свою очередь, призналась, что после такого унижения желаю только смерти. Затем закатила истерику и сыграла моноспектакль под названием «Потерянная честь», чем вызвала усиление всеобщего сострадания и осознание неизбежности принятия такого решения. Многие театры захотели бы пополнить свои ряды такой талантливой актрисой, потому что сразу 7 светлых эльфов выразили готовность немедленно лишить меня жизни и избавить от позора, ну, то бишь прибить, чтоб не мучилась. Поняв, что перестаралась, я ответила, что немного подожду, дабы подумать и выбрать из кандидатов самого достойного. Остроухие парни тотчас решили состязаться за право вонзить мне кинжал в сердце. Проведению рыцарского мини-турнира помешал Занзир, один из предводителей. Он как мог успокоил меня и пообещал, что архимаг Крайтис восстановит мою честь и возвратит предмет гордости в первоначальное состояние. И слава богу, а то боюсь даже представить, до чего бы довел меня язык. Но явно не до Киева. Занзир. Свит и Ниель нашли 17 лет назад в развалинах лагеря орков. Наш клан как раз обеспечивал охрану и сопровождение архимага через степи. Но тех зеленых мы не трогали. Перед нами здесь орудовал карательный отряд людей. Проезжая мимо догорающих шатров, Крайтис вдруг остановился и навострил уши. Тут я и услышал детский плач. В центре лагеря стояла плетеная из ивовых прутьев корзина, наполненная лепестками роз. Внутри лежал сверток с малюткой. Огромные глаза эльфенка впали, кожа приобрела желтоватый оттенок. Даже без целителя было понятно, что ребенок тяжело болен. Архимаг, не задумываясь, произнес заклинание перерождения. Это когда тело больного сначала якобы умирает, отдавая смерти все болезни и ранения, а потом мгновенно воскресает, а душа помещается в очищенный от скверны сосуд, потратив на него весь запас маны. Такое волшебство под силу только высшим магам светлых. Правда, в противовес им, верховные колдуны Дроу способны так же быстро отравить тело всякой гадостью. Детка сразу же перестала плакать и заулыбалась. На фоне лепестков она выглядела словно распустившийся цветочек. Так ее и назвали. Еще у девочки оказался огромный магический потенциал. Крайтис даже сперва не поверил и просканировал ауру второй раз, а затем и третий. «Вот что, Занзир», — сказал он мне в тот день. «Сейчас у меня важные дела, требующие на несколько лет покинуть столицу». Поэтому оставляю Цветаниэль в твоем клане. Заботься о ней и береги. У малышки большое будущее. А я по мере возможности буду наведываться. Лет через 200, когда подрастет, заберу ее обучаться в Академию магии». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответил я. «И еще, способности ее в авантюрах своих не используй, а то я знаю вас, приграничных». «Обо всех важных событиях, касающихся этой девочки, немедленно мне сообщай. Если что случится, ответишь головой». Все было замечательно. Архимаг выделял деньги. Цветаниэль росла и воспитывалась в монастыре при храме богини Эвы. В 16 лет защитилась на мага 3-го уровня. Еще через год успешно сдала экзамен 4-й и 5-й степеней. Потом быстро подтвердила 6-й уровень и немедленно начала активно готовиться к испытаниям на присвоение 7-го. В ее-то годы. Тот путь, который остальные проделывали столетиями, дерзкая девчонка преодолевала шутя. Немыслимо. Если так пойдет и дальше, то в Академию магии Цветаниэль поступит не в 200, а в 20 лет. Потом появился мерзавец Ахаар и убедил меня в том, что практически неиссякаемые энергетические запасы этой магички ой как понадобятся в одном очень выгодном деле. Когда я осознал, что она погибла, то первое, что терзало меня, как быстро и насколько безболезненно убьет меня Крайтис. После того, как сиротка нашлась, ликовал, а теперь, выяснив, что девушка лишилась рассудка, боюсь гнева архимага еще больше. Но, может, и обойдется. Оценив с помощью амулета магический потенциал Цветаны, я остался удовлетворен. Он не пострадал, остальное лечится. Крайтис. Как только я узнал о случившемся, сразу поспешил в Эстилар. Часть пути преодолел с помощью телепортов. Плевать на огромные расходы маны. Дело того заслуживало. Провинциальный городок буквально сиял чистотой. Застать врасплох местных неожиданным визитом не удалось. От злости остатки кланов Ахаара и Занзира я готов был превратить в останки. Едва они вернулись, по моему приказу привели Цветаниэль. «Бедная девочка, что с тобой сделали?» Эльфийка пожала плечами и улыбнулась. «Главное, что жива. Об остальном не беспокойся». Первым делом реставрировал ее внешний облик. Для молодой леди это несказанно важно. И угадал. От счастья Цветаниэль бойко задергала новыми ушками, руками их потрогала и даже пригнула, чтобы воочию убедиться в восполнении тяжелой потери. Приятно все-таки дарить радость. Потом восстановил речь. Однако память вернуть не получилось. Наверняка тут замешана драконья магия. С этим уже никто не поможет. Придется надеяться на самовосстановление. В целом, хвала лесу, ничего страшного. Рассудок почти не поврежден, а вспоминать девушке особо и нечего. Думаю, пора забрать ее у Занзира. Однако куда определить это юное дарование? Сразу же вспомнил о кое-каких связях в Академии магии. Ректор мне обязан, поэтому возражать не станет. Действительно, что время тянуть? Подождал, пока эльфийка наиграется с ушами, затем спросил. «Цветаниэль, как ты отнесешься к моему предложению не ждать еще 183 года, а прямо сейчас поступить в магическую академию?» Светка. «Офигеть! У меня настоящие эльфийские уши!» Этот архимаг оказался весьма приятным и добрым типом. Чего Занзир его так боится? А потом Крайтис поводил растопыренными пальцами у меня над головой, и я поняла, что отныне владею речью старших в совершенстве. Не знаю как, но почувствовала. У меня что, сегодня день рождения? Такие подарки, просто летаю на седьмом небе от счастья. Но архимаг на этом не успокоился и добил меня предложением о поступлении в магическую академию. Да если бы он знал, сколько я о подобном мечтала! Очередной раз незаметно ущипнула себя, пытаясь проснуться. Все нормально, это явь, и синяк на попе останется самый натуральный. Очень положительно отнесусь, ваше сиятельство. Сочту за честь и постараюсь оправдать ваше доверие. Боясь, что Крайтис вдруг передумает, поскорее сказала я ему. Найденного липа. Парни на берегу терпеливо ждут, пока доплыву. Как только коснулась ногами дна и прошла несколько шагов, вспомнила, что одежды на мне нет, поэтому остаюсь стоять по грудь в воде. Негритята, совсем еще молодые, лет по 15-16, осмелели и подошли поближе. Чувство опасности они не вызывают, даже несмотря на имеющееся в наличии средневековое оружие, поэтому позволяю себе спокойно отдышаться. Потом улыбаюсь и произношу на сомалийском языке. «Здравствуйте, не бойтесь». Я друг. Не ожидала, но меня понимают. Самый высокий и, вероятно, самый старший туземец кивнул в ответ. И вам не болеть, госпожа. Можем мы вам чем-нибудь помочь? Я потеряла одежду. Если можно, одолжите мне что-нибудь. Да, госпожа. Возьмите мою рубаху. Протянул мне вещь, вошедший в воду мальчишка. И мой пояс, госпожа. Подхватил полненький паренек. Мне он все равно не нужен. При этом он похлопал себя по животу. Мол, штаны и так держатся. Какие вежливые подростки. Даже не представляю, что меня ожидало бы, окажись я в аналогичной ситуации в России. «Спасибо огромное», — поблагодарила я и напялила длинную рубаху. Она оказалась мне почти до колен. По всей видимости, эфиопы приняли меня за какую-то уважаемую особу и поэтому так относятся. Не хочется им лгать. Пусть это и грозит обернуться для меня плачевно. Но чутье подсказывает, что все будет хорошо. «А почему вы называете меня госпожой? Я обычный человек, такой же, как и вы. Можете обращаться ко мне на «ты». «Как скажете, госпо...» Начал и осекся один из парней. Затем спросил. «А кто ты и как тебя зовут?» «Али...» Я хотела назвать свое полное имя, но решила, что налаживать контакт проще в менее официальном тоне. Поэтому представилась по-другому. «Липа». «Очень приятно, Олипа». Сказал тот же, видимо, главный мальчуган. «Я Локоп. Этот толстячок — Мидо, а там Ресл и Див». «Мне тоже приятно». «А как ты сюда попала?» — спросил Див. «Мы тут весь день купались и упражнялись с оружием. Никого рядом не было. А когда собрались уходить, услышали всплеск, обернулись и увидели тебя». «Хотела бы я и сама знать, как тут оказалось. Но парням говорить этого не стала, лишь пожала плечами». «Ну, как вам сказать? Дело в том, что...» Тянула я время и соображала, чтобы такое правдоподобное соврать. На выручку мне неожиданно пришел Мидо. Чего тут непонятного? Просто перенеслась магическим способом. Телепорт называется. Не телепорт, а телепорт. Исправил его Рессел. Дядька Юрин про такое рассказывал. Их обычно эльфы используют. Да, магия не иначе, согласилась я. Других объяснений нет. В отличие от меня самой, остальных такой ответ устроил. А куда ты хотела попасть, Оллика? В очередной раз переврал мое имя Локоп, после чего остальные вдруг внезапно замерли и зашептались. Не знаю, чем была вызвана такая реакция, но поняла, что сейчас от моего ответа зависит, если не дальнейшая судьба, то слишком многое. Стараюсь осторожно подбирать слова, чтобы не получилось двусмысленности. Вообще-то, я мечтаю в ваших краях найти своего отца. Удивление ребят усилилось. Ну что я такого сказала? Однако обижать меня пока не собирались, и я продолжила. Он весьма известный человек. По крайней мере, был им много лет назад, когда я родилась. Папа спортсмен, легкоатлет. Он выигрывал самые главные соревнования по бегу много лет подряд. Теперь на лицах в атаге расплылись широкие улыбки. Подростки кивали друг другу и тихонько шептались, проговаривая уже третий вариант моего имени. «Олика! Олика! Олика!» «Ничего не понимаю. Стою и молчу». «А сколько тебе лет, Олика?» — спросил Локоп. Снова наступила гробовая тишина. «Интересно, при чем тут мой возраст?» 30 было весной», — сказала я. Мой ответ послужил началом грандиозного веселья среди туземцев. Ребята радостно запрыгали вокруг. Потом схватили меня за руки и с криками «Дядька Фатун! Ваша дочь нашлась! Олика вернулась!» потянули вверх по извивающейся змеей тропинке. До сих пор не соображаю, что происходит. Просто подчиняюсь судьбе и иду.